Они во мне прорастают, как споры, в кости, кровь и мозг, в потроха. Рвать такие связи очень болезненно. Реально, будто кишки вынимают. А потом сидишь такой с дыркой размером с Евразию и обтекаешь, гоняя в голове вопросы. Как? Почему? Может, можно было что-то сделать? Чтобы потом не переживать, что не испробовал все способы, я снова и снова пытался поговорить с Михой. А папа считал, что у меня нет гордости. Наверное, раньше я бы прислушался и отступил лет так в 7. С тех пор у меня есть свое мнение, и оно часто не совпадает с папиным. Вообще он мировой мужик. Я даже понимаю, за что мама его полюбила. Но с каждым годом пропасть между нами ширится с пугающей быстротой. Я сам чувствую, что не такой, как он. Пытаюсь его понять, но сам ему абсолютно непонятен. Вообще, конец марта, да и начало апреля у меня прошли в каком-то самоуничижительном тумане. Поссорился с Михой, расстался со Славкой, еще и учебу запустил. Учитель химии сказал, что если я срочно не исправлю оценки, моему аттестату будет хана. Предложил позаниматься с отличницей Катькой. Ага, сейчас. Это же та самая Катька, груша раздора. Я был категорически против экзекуции, но она сказала, что Миха тоже придет. А потому я сдался. Насчет Михи я как раз не сомневался. Катька ему до сих пор нравилась. Ради нее он был готов забраться в гнездо к Поликарповне. Я согласился и после уроков потащил 2 портфеля к черту на маслобойню. Родители Катьки куда-то свинтили, так что я немножко расслабился и обрадовался. Не мог без содрогания смотреть на щенячью преданность Буратино. А ведь он считал это любовью, боготворил свою неприятную жену и присмыкался перед ней. Бррр! Как же отвратительно выглядит приворот! Катька повела меня в свою спальню и, разложив учебники, смылась на кухню. Вернулась с бутербродами и чаем. Вся какая-то загадочная и приторно пахнущая. Я дочитал параграф, а Михи все еще не было. Катька клятвенно уверяла, что он просто задерживается. Нужно подождать. Я слушал, как она объясняет тему, и ждал. Разжевывать она, кстати, умеет. Хоть какой-то плюс гадского положения, в котором я оказался. Потом она ненадолго вышла, а вернулась в коротком халатике с голыми ляжками. Уже тогда я понял, что творится какая-то хрень, и нужно бежать. Но все еще надеялся на появление Михи и пытался себя убедить, что это все мое непомерное самомнение. Типа я придумал себе Катюхину симпатию. А потом она подошла впритык и клюнула меня своим мелким сухим ртом. Тут уже точно не могло быть второго варианта. Она позарилась на мою конопатую личность. Видимо, Зигога так и попался. Я, не глядя, запихал в портфель тетради, даже случайно прихватил бутер в качестве закладки, как раз на последней теме «Физико-химические свойства белков», и сбежал, оставив полураздетую Катьку в сердитой растерянности. На следующий день на уроке математики я никак не мог найти пенал. Все перерыл. Высыпал на парту тетради, учебники, засохший огрызок яблока, семечки и кучу фантиков. Катька подкралась ко мне, как инфаркт, и на весь класс произнесла приговор. «Ты у меня вчера пенал забыл!» Если раньше она вызывала у меня жалость, потому что я сам был на ее месте, когда таскался за Лилией, то в тот момент мне захотелось ее придушить. Нужно было видеть Михин взгляд. Я уже собрался вызвать скорую или труповозку, но меня спас Зигога. Оттеснил Катьку от парты и влез между мной и Михой. «Слушай, а я у тебя не забыл тетрадь по матише?» Миха растерялся, а Зигога продолжил нагло врать. Насочинял, будто вчера мы все вместе делали уроки у Катьки дома. Она промолчала, чуяла за собой грешок. Не представляю, как бы я перед Михой оправдывался, если бы не Витёк. Он меня реально спас. И спас повторно, когда тётя испекла свою фирменную запеканку и отправила в гости к Михиным родителям. Точнее, к бабушке. Она проболела всю зиму, не говорили чем, и до сих пор не знаю, от чего она умерла. Когда я её увидел, мне стало жутко. Ещё осенью она была в два раза толще, улыбалась и много говорила, а в тот день напоминала собственную тень. Зигога тоже это увидел и почувствовал, что скоро в этом доме будет грустно. Сразу уйти не получилось. Мама Михи усадила нас пить чай в той самой комнате, где лежала бабушка. Отрезала от запеканки здоровенные куски и велела ждать Миху. Зигога, как обычно, лопал, не жуя, и поглядывал на мою тарелку. А я растерянно осматривал комнату. На стенах висели рамочки с фотографиями, судя по виду, очень старыми. На них Вера Геннадьевна была еще юной, курносой Веркой. Я узнал не только ее, еще нынешнего главу и Поликарповну. Кажется, они гуляли одной компанией. Она заметила мой интерес к потертым снимкам и указала рукой на самый большой, похожий на черно-белую картину. «Это я в молодости. Вы были красавицей». Я сначала ляпнул, только потом подумал, но бабушка не обиделась. Наоборот, улыбнулась. «Спасибо. Все мы в молодости красивые». Тут я мог бы поспорить. Некрасивые всегда некрасивые. Другое дело, это не всегда важно. Я на это сильно рассчитывал. Славка же влюбилась в меня, а не в Миху. Хотя он по всем параметрам видный жених. А меня сначала нужно выкормить и вырастить. Зигога прожевал крапиву и тоже включился в обсуждение фоток. «Буратино вообще был не таковский, сильно изменился». Я тоже присмотрелся. И правда, осанка, взгляд, все другое. Вера Геннадьевна вздохнула, судя по рассеянному взгляду, уплыла мыслями в прошлое. «Он был видным парнем, но Кристина все равно выбрала не его, да и Глашка тоже». «Глашка» — это, оказывается, имя Поликарповны. Я припомнил, что мне рассказывали, будто Поликарповна и Буратино раньше воежировали в долине лотосов, а потом Кристина порушила им все матримониальные планы. Но бабушка Михи поведала другую версию. Оказывается, Глашка, мне тогда же больше нравится, Глашка Поликарповна, тенью ходила за главой, и о свадьбе с преемником маслобойни вообще речи не шло. Деревенская элита, видя наследников самых прибыльных отраслей Старолисовской, пала жертвой чар Кристины. Причем Михин дедушка Мельник тоже когда-то был в нее влюблен. Не получалось у модной компашки разбиться по парам. Глава томился по Кристине, Кристина одаривала вниманием всех сразу и никого конкретно. А Поликарповна страдала по Максиму Евгеньевичу. Ее замужество сразу после исчезновения Кристины стало большой неожиданностью, потому как парой с Буратино они никогда не были. Даже больше. Он всегда раздражал Глашку. Как-то так. Вот такой любовный параллелепипед. Вообще вся эта история очень мутная. Максим Евгеньевич Кристине приходился кузеном. Какие у него могли быть на нее планы? Кристина, конечно же, это знала. А вот почему Поликарповна приворожила Буратино, если никогда его не любила, большой вопрос. Возможно, в ответе на него и кроется разгадка этой давнишней трагедии. Есть, конечно, вариант, что Поликарповна пораскинула извилинами, поняла, что с головой ей ничего не светит, и решила захапать хотя бы маслобойню. Вот это похоже на правду. Чувствуется в ней корыстный душок. Позже, от Зофьи, я узнал еще кое-что пикантное. Кристина приходила к ней вытравливать плод. Но чей это был ребенок, Зофья не сказала. Приписала все шаловливому ветру. На него многие грешили. А чё? Удобно. Тест на отцовство покажет в папашках лесной ковыль и тополь пирамидальный. Правда, позже она проговорилась, что это был ребенок Буратино. Кристина избавилась от него за неделю до праздника цветущего сердца. А потом, собственно, все и случилось. Кристина пропала, Поликарповна приворожила Буратино, мельник потасковал-потасковал и женился на бабушке Михе. Отец главы завладел территорией у домика лесника, сам глава женился через пару лет и повторял свой поход к алтарю еще 4 раза. Плодился без остановки, частенько и без штампа в паспорте. Вот такой любвеобильный он мужик. Больше живой бабушку Михи я не видел. Она умерла через 10 дней после нашего разговора. До этого печального события мы с Зигогой успели посетить мшистые развалины. Он загорелся идеей найти хоть какую-нибудь безделушку и доказать всем, что проклятие — просто выдумка домового. Он явно балдеет от своей великой роли хранителя и любит запугивать приезжих. Мы там гуляли много раз и ничего не находили, но ковырялись не очень внимательно. После знакомства с Зофьей мне уже не хотелось шутить над старолисовскими причудами. Может, она и не ведьма в том смысле, в котором в нее верят местные, но что-то жуткое и одновременно волшебное в ней точно есть. И, между прочим, Зигога сам много раз блуждал на чертовых тропках. Так что его странное желание не верить в проклятие выглядело слишком надуманным, словно он старался себя в этом убедить. По развалинам мы шарахались недолго. Поздно пошли в лес, и быстро начало темнеть. На тропинке, ведущей к домику лесника, столкнулись с Буратино. Он отшатнулся, словно пьяный, побрел дальше. Нас вообще не заметил. На развалинах я снова увидел Кристину. Она спустилась по лестнице, прошлась за колоннами и исчезла. Молчаливая, красивая и печальная. Сколько о ней всего рассказывали. Странного и противоречивого. В чем-то даже порочащего. А мне ее было жалко. Такая молодая и уже мертвая. Когда Зигога завопил, что нашел булавку, я чуть не уписался от страха. Капец! Разве можно так орать на призрачных руинах за час до заката? Булавка реально оказалась старой, с рубиновым камушком и кривой иголкой. Зигога хотел ее оставить себе, но когда мы вернулись в деревню, сам остановился у музея. Домовой сцапал булавку, посмотрел всего один раз и сразу сказал, что она та самая. И если бы мы ее не принесли, на нас пало бы проклятие старолисовых. Зигога побелел и, наконец-то, испугался. Домовой прошелся вдоль экспонатов, выбрал свободное место среди уцелевших побрякушек пульхерии и положил булавку. Отошел, оценил вид экспозиции со стороны и сдвинул ее на пару миллиметров. Я хотел коснуться зеркальца на ручке, но Игнат Ильич больно треснул меня по руке. «Не щупай, жить надоело». «Так я не собирался воровать, просто любопытно». «Любопытно ему. Неизвестно, какое именно проклятие тебе достанется. Немота и глухота не самое страшное. Может, окочуришься». «Пугаете только. Хоть одного проклятого покажите». Домовой, осуждающий, покачал головой. «Я берегу наследие рода. Не позволяю абы кому трогать. Вот и не появляются новые проклятые». «А предыдущие где?» «Ясно где. Разобрали проклятие по частям». «Причем трое позарившихся на старолисовское добро — местные». «Но не дурость ли?» «Ладно, бородатый дурень, хоть рыжий и не знал, куда полез. Хотел разбогатеть. а трое выросли на моих глазах. К Зофье бегали за травками и все же рискнули своими жизнями. Из музея мы позорно сбежали. Домовой так разнервничался, что начал сыпать проклятиями, пусть они смертельными, но неприятными. Обещал, что у тех, кто будет без должного уважения смотреть на бронзовый горшок пульхерии, вырастет гигантский геморрой и бельмо на полбашки. Все-таки неприятный он тип. На предыдущих домовых похож как клон, а не родственник. Там фотки были не только пульхерии, но и гувернера с ее сыном и приказчика. Домовой — один в один копия своего деда. У меня даже своя версия появилась. Домовые не родные друг другу. Это скорее их судьба. Каждое поколение появляется новый смотритель и передает свою должность, а вместе с ней преданность роду и облик. Я рассказал об этом Зофье. Она не посмеялась над моей фантазией, но предложила свою версию. «Может, это вообще один и тот же человек?» Обречен на вечную жизнь, чтобы хранить сокровища и оберегать людей от распространения проклятия. Так ему же тогда 100 лет. Даже больше. Но что он хранит? В музее в основном мебель, утварь, картины и копии, а сам клад до сих пор где-то зарыт. Вот в этом и заключается его предназначение. Сокровища никто не должен найти. Слишком сильное на них проклятие, искреннее, из самой глубины души. Значит, черная душа была у горничной. Очень черная. Но и черная душа может любить. Вы словно ее жалеете. Не забывай, я тоже ведьма. Я ее не жалею, а понимаю. Про то, что бабушка Михи умерла, я узнал от Зофьи через пару дней после посещения музея. Мы сидели с ней на ступеньках, смотрели на карминовый закат. Это вообще ее любимое занятие — наблюдать. Она и меня этому учила. Не торопиться, не болтать, не заглядывать в будущее, а просто смотреть. Находиться здесь и сейчас. Ощущать все, что происходит каждой клеткой тела. Слышать, вдыхать, чувствовать вкус, ощущать кожей. Я, правда, пытался, замирал, выключал мозг и даже шумно дышал. К сожалению, пока не постиг ее ведьмовскую премудрость. Славка тоже не постигла. Зофья назвала ее дикой лошадью и отправила в хату, чтобы не мозолила глаза. Мне кажется, Славка меня простила. В тот день не психовала и не игнорировала, даже чаем угостила. Когда она ставила на крыльцо поднос, я заметил, что у нее перебинтована ладонь. Хотел посочувствовать, но не успел. Зофья тоже увидела руку Славки, схватила мою чашку и выплеснула чай на траву. А на Славку посмотрела так, что та потемнела, как грозовое облако, и снова убежала в дом. Я не понял, что произошло, спросить не успел. Зофья застыла, как кошка, уловившая неслышимые человеческому уху шорохи, и сказала: «Иди к другу, ты ему сейчас нужен». В тот день умерла бабушка Михи. Я нашел его на 5-м мосту у гребня Мавки. Он так горько плакал. Никогда раньше не видел, чтобы люди так захлебывались горем. Я его обнял, как смог. Плечи у него широкие, у меня руки не хватило. До самой темноты мы сидели, свесив ноги с моста, и молчали. На мгновение Миха поднял взгляд и перестал всхлипывать. Я посмотрел, что его так заинтересовало, и сам подавился звуками. У реки стояла Михина бабушка. Она взмахнула рукой и медленно ушла в сторону развалин. Я до сих пор не знаю, кого мы видели — призрак или дубль. Миха о том дне вспоминать не хочет. Слишком мало времени прошло. Горе еще кровит. О ссоре мы не говорили, ничего не выясняли, просто снова начали общаться. Я рад, что мы помирились. Миха мой друг. Зигога тоже друг, но он жаждет слинять в город, а Миха планирует остаться в деревне. И я тоже после учебы хочу сюда вернуться. Тем более тетя Женя сказала, что передаст мне свое место. Почтальон в деревне — второй по важности человек после ведьмы. Так что пофиг, на кого я буду учиться. В Старолисовской для меня всегда есть теплое местечко. Наташа дочитала страницу и положила дневник рядом с собой на ступеньку. Несколько минут просто таращилась в сгущающиеся сумерки, мыслями бродила по Старолисовской времен молодой Веры Геннадьевны. Размышляла о печальной судьбе Кристины, о проклятии экспонатов в музее и о флирте Катьки с голыми ляжками. Заполняла голову разными мыслями, лишь бы не думать о том, что автор дневника — Кузьма. Индюк наблюдал за Наташей из зародышей крапивы. Кажется, ее неподвижность его тоже озадачила. Он решил отложить нападение до завтра, когда его враг снова будет равным по силе соперникам. Наташа снова потянулась к тетради, с сожалением отметила, что осталось всего несколько страниц, причем большую их часть занимали стихи и корявые карандашные рисунки. Она нарочно закрыла дневник, чтобы не найти случайно еще одно подтверждение того, что Рыжик — это почтальон. История с приворотом теперь выглядела еще неприятнее и нелепее. Может, и нет никакого приворота? Просто Кузьма в нее влюбился? Только это абсолютно не радовало. Рыжик ей нравился, а Кузьма нет. Наташа бросила взгляд на окно кухни соседнего дома и невольно улыбнулась. Лука снова что-то готовил, судя по аромату, смородиновое варенье. Тарас сидел на окне и лениво трогал лапой колышущуюся шторку. Наташа вздохнула. Мысль о том, что Рыжик не стал почтальоном, а выучился, например, на программиста, была вполне обоснованной и, самое главное, соблазнительной. Наташа понимала, что в ней говорит симпатия к рыжему соседу. Причем причину этой тяги она сама не понимала. Все в нем было не так, начиная с возраста и заканчивая обильными веснушками. В принципе, она давно могла узнать, когда Рыжик учился в местной школе у любого учителя или даже у Поликарповны. Могла, но не хотела. Тогда развеется волшебство затерянного во времени старого дневника с откровениями рыжего мальчишки. Впрочем, теперь на одного подозреваемого стало меньше. Лодочник точно не ее Рыжик. Судя по описаниям, он один из копателей, нарывших себе красивый нож, а заодно и проклятие. Наташа приняла душ и, переодевшись в сорочку, легла в прохладную постель. После грозы заметно посвежело. Уже два дня вечерняя прохлада приятно охлаждала кожу и обостряла аромат матиолы. Дремотное состояние очень быстро сменилось сном, а сон — кошмаром. Наташа тонула. Мутная болотная вода набивалась в легкие, не давала вздохнуть. Она из последних сил пыталась выплыть на поверхность, но ноги вязли в мягком иле, а в глазах темнело от нехватки кислорода. Она судорожно дергалась, пытаясь освободить шею от тонких гибких стеблей. Во сне совершенно точно понимала, что душит ее смертельно красивый венок с розовым сердечником и белыми ромашками. Размытый сквозь толщу воды диск луны постепенно выцветал, пока не исчез в непроглядной холодной темноте. Наташа проснулась и резко села. Ее лихорадило. Она схватилась за шею, судорожно ощупала горло. Ни венка, ни турмалиновых бус. Голая, влажная кожа. Сердце шумно бухало в ушах, разбегаясь вибрацией по телу. Она никак не могла выровнять дыхание и отогнать жуткий сон. Вздыбив мокрые от пота волосы, она нащупала на подоконнике телефон. На экране высветились цифры. Едва за полночь. Еще вся ночь впереди, и ее нужно как-то пережить. Наташа зябко поежилась. Что-то зачастили к ней кошмары. То ее хоронят, то она тонет. Сегодняшний сон напоминал воспоминания о моменте смерти. Видимо, она так увлеклась разгадкой исчезновения Кристины, что подсознание отреагировало кошмаром. Наташа никогда не боялась воды, но ощущение, что легкие заполняет водой, а сознание путается и меркнет, было слишком реальным. Она спустила ноги с кровати и вышла на крыльцо. Рассеянно мазнула взглядом по небу, полному звезд, и спустилась во двор. Индюк встрепенулся, но, не заметив ответной реакции, остался сидеть в крапиве. Наташа забыла о нем. На лопату вообще не обратила внимания. Мокрая от вечерней росы трава холодила стопы и, забиваясь между пальцами, щекотала кожу. Наташа вздрогнула и потерла руками плечи. После приступа жара ее всегда морозило. Не раздумывая, она толкнула калитку в заборе между участками, пересекла двор и открыла двери в дом соседа. Как и все в деревне, он не знал, что такое замок, и явно не опасался незваных гостей. Сразу за дверью обнаружилось влажное полотенце. Лука тоже на своем участке предпочитал ходить босиком. Наташа тщательно вытерла ноги и тихо притворила дверь. На кухне она уже была и видела, где расположена лестница, ведущая на второй этаж. Свет луны высветил квадрат на полу, но темноту за его пределами почти не рассеивал. Пришлось идти практически на ощупь, скользя рукой по стене. Споткнувшись несколько раз, Наташа преодолела ступеньки. В раздумье замерла на площадке, пытаясь понять, в какой стороне спальня Луки. Дверей не было ни в одной комнате. Заглянув в ближайшее помещение, она убедилась, что там абсолютно пусто, и зашла в следующую комнату. Тут луна светила ярче, и Наташа разглядела двуспальную кровать, рядом с ней стул, заваленный одеждой, словно вещевой вулкан, извергнувший из себя рубашки. Носки валялись на полу гибкими бумерангами, все одинаково черные. Чуть в стороне темнел прямоугольник большого зеркала. Наташа приблизилась к кровати, приподняла покрывало и легла рядом со спящим Лукой. Он спал на спине, не пошевелился, не заметил вторжения не только в дом, но и в постель. Наташа не пыталась его обнять. Легла, слегка касаясь плечом его плеча, и почти сразу уснула. Ночью она очнулась от очередного приступа жара, вскинула руку к потному лбу и поняла, что Лука уже обнаружил ее присутствие. Он лежал сзади и, прижавшись всем телом, по-хозяйски распластал ладонь на ее груди. Наташа опустила взгляд на его руку, сдвинула ее ниже на живот и снова провалилась в сон. Она проснулась первой. Сквозь сомкнутые веки почувствовала яркое утреннее солнце. Зажмурившись, закрылась рукой, а потом вспомнила, что окна веранды выходят на запад. Она начисто забыла, что ночью нагло влезла в чужую постель и, самое удивительное, прекрасно выспалась. Прислушавшись к ощущениям, открыла глаза и оглядела комнату. Лука не солгал. Спальня была практически пустой. В стене обнаружилась дверь в гардеробную, которой, судя по захламленному стулу, Лука пользовался раз в месяц. Кровать занимала большую часть комнаты и сейчас выглядела уютно измятой. Рыжий сосед безмятежно спал, накрывшись по пояс легким покрывалом. Ночью он снова поменял положение. Теперь лежал на животе, обняв подушку и уткнувшись носом в наволочку. Наташа повернулась и приподнялась на локте, легко коснулась трогательно выпирающих лопаток и позвонков, провела пальцем по веснушчатой спине. В волосах Луки запутались искры рассвета, а кожа золотилась бронзовыми пятнышками. Наташа невольно улыбнулась. «Рыжий? Нет, солнечный. Она коснулась его волос, пропустила сквозь пальцы медные пряди, глядя, как они поглощают солнце и мерцают, словно жидкое золото. Он сонно заёрзал, что-то простонал в подушку, а потом застыл. Из его позы исчезла расслабленность. Наташа уловила этот момент и догадалась, что он вспомнил о её присутствии. Лука повернулся. Тёплый и распаренный после сна, но уже сияющий улыбкой. «Доброе утро, Наташ». Она тоже улыбнулась. «Доброе». Лука лёг на бок, лицом к ней, и задумчиво пробормотал. «Я ничего не помню». «Так ничего и не было? Даже не целовались?» «Нет». «А надо бы». Наташа натянула простыню до шеи, а потом и до глаз. «Мы ещё зубы не чистили». «Сейчас почищу и буду тебя целовать», — серьёзно предупредил Лука. «Я не чистила». «А мне пофиг». Он поднял руки вверх и с наслаждением потянулся, абсолютно не стесняясь своей худобы. Наташа украдкой оглядела его, теперь уже спереди. Неудивительно, что она приняла его за 20-летнего. Лука же действительно выглядит как мальчишка. Кожа тонкая и гладкая, грудь абсолютно безволосая, а мышцы только наметились. Наташа села, продолжая придерживать покрывало у груди. Если уж призрак считал её одежду срамной, то Лука точно оценит прозрачность ночной рубашки. «Я пойду». Лука тоже поднялся. Придвинулся к Наташе сзади и, обняв, положил подбородок на её плечо. «Не пущу». Он коснулся губами её горячей кожи. «Наташ, я вижу, ты чего-то боишься. Неужели мой возраст так сильно тебя напрягает?» «Возможно». Лука скользнул губами по шее и потёрся носом. «Точно возраст?» Наташа притихла и прикрыла глаза. По коже разливалось приятное томление, будто Лука поделился с ней своими искрами. Он выждал немного и, не получив ответа, задумчиво заключил. «Не только возраст». Она чуть откинула голову назад, позволяя целовать свою шею, но руки с покрывалом не опустила, стиснула его край ещё крепче. Лука провёл губами по её коже, щекотно поцеловал за ухом. «Любопытно, как ты выглядишь с длинными волосами? Они короткие вьются, а длинные, наверное, вообще локонами кучерявятся». Наташа резко отодвинулась. «Нет, длинные они абсолютно прямые». Она встала и отбросила покрывало в сторону. «Мне пора». Лука не попытался её остановить. Задумчиво смотрел, как она уходит. Наташа чувствовала этот взгляд лопатками и точно знала, что, когда хлопнула входная дверь, он подошёл к окну и смотрел, как она возвращается на свой участок, а потом поднимается на веранду. Наташа понимала, что со стороны её поведение выглядит странным, наверное, даже оскорбительным и совершенно точно непонятным. Но, к сожалению, Лука прав. Дело не только в возрасте. Стараясь не думать о целомудренной ночи в постели рыжего соседа, она переоделась и позавтракала. Несколько раз не справилась с воспоминаниями и застыла с глупой улыбкой сначала над скворчащей сковородой, а потом с чашкой чая в руке. Какой же он всё-таки милый. Пусть и звучит это неподходяще для мужчины. Лука именно такой. Милый и искренний. Наташа достала шкатулку с камнями и разложила бусины из агата, когда услышала во дворе голос почтальона. «Хозяйка, привет!» Она выглянула в окно и едва не застонала от досады. Так и хотелось крикнуть, что её нет дома, и спрятаться на горище среди голубей. С соседнего участка послышался голос Луки. Кажется, он пытался выпроводить Кузьму, но тот упирался. Через секунду послышались звуки возни. Наташа выбежала на крыльцо и застала некрасивую сцену драки. Точнее, Кузьма ударил Луку, и теперь тот держался за олеющую щеку, но не отступал. Закрывал собою дорожку, ведущую к веранде. Она бросила в почтальона красный сапог. Тот не долетел, упал в метре от него, но, главное, привлек внимание. «Что здесь происходит?» Кузьма отступил и виновато развел руками. «Да, я просто в гости пришел, а Лука сбрендил, кинулся на меня с кулаками, ну, я его и проучил». Наташа спустилась еще на одну ступеньку, сложила руки на груди. «Кузьма, иди домой». Он печально вздохнул, пошатнулся, но все же не стал спорить, медленно побрел к калитке. Лука проводил его взглядом и, убрав ладони от щеки, болезненно сморщился. «Я не хотел драться. Так получилось. Бесит просто, что он к тебе таскается каждый день. Заколебал, блин, жених». Он поднял сапог и, приблизившись к крыльцу, протянул его Наташе. Она покачала головой. «Да уж, рыцарь из Луки получился игрушечный. Противостоять Кузьме он не смог, не вышел комплекцией. Если бы она не остановила драку, он мог бы получить сотрясение или перелом. И не побоялся же выступить против медведя». Она взяла сапог, но приблизиться не позволила. «Лука, ты тоже иди домой». Он посмотрел на нее долгим, внимательным взглядом и молча двинулся к калитке. Наташа вернулась в дом, сразу же открыла шкатулку и натянула на шею турмалиновые бусы. Высыпав украшения на стол, принялась искать браслет из этих же камней. Привороженный Кузьма теперь не просто раздражал, он стал опасным. Жак появился у холодильника и саркастично усмехнулся. «Что вы ищете?» Наташа бросила на него короткий взгляд. «Не знаю, еще что-нибудь с Шерлом. Как-то же я приворожила Кузьму, значит, смогу и разворожить?» «Может быть». Жак сел за стол и ткнул пальцем в сережку с черным камнем. Наташа надела браслет, сережку отложила в сторону, на ней и так были гвоздики с турмалином. «А вдруг во мне тоже есть кровь Старолисовых? Родословные у них очень причудливые. Иначе как это все объяснить? Откуда у меня эти способности? Может, я ведьма?» «Ведьма, ведьма. Деревенские точно думают, что вы варите гадюк и в полнолуние катаетесь на форточке». Наташа устало опустилась на стул. «В церковь меня поэтому не пустили, да? И глава, он не просто так любезничал. Продавец в шоке был, когда я Вике посоветовала ехать в больницу. Явно решил, что я пророчу ей роды». Она усмехнулась. «Они реально думают, что я ведьма?» «Кажется, да». Наташа нахмурилась, озадаченно потерла лоб. «Как я его приворожила?» Жак склонил голову к плечу, явно раздумывал, сказать или нет. «Напоили своей кровью. С лимоном». «Когда это?» Наташа вскочила и снова села. «Точно, чай! Я палец порезала, но кровь ведь не попала в чашку?» «Попала», — уверенно заявил Жак. «Блин, что мне теперь делать? Существуют вообще отворотные зелья?» «Существуют. Но ты мне не скажешь, как его приготовить, да?» Наташа устало вздохнула и нащупала на шее потеплевшую нитку бус. Жак встал. «Не скажу». «Какой ты противный! Тебе-то какая выгода от моих мучений?» «Никакой. Просто любопытно наблюдать». Наташа решительно встала. «Ладно, без тебя обойдусь. Я же ведьма». «Конечно, ведьма. Еще какая?» Жак исчез, продолжая саркастично ухмыляться. «Очень удобно обрывать разговоры, растворяясь в воздухе. Замечательный способ. Знаешь, кто ты? Придурок!» «Я все слышу». «Я знаю». Наташа прошлась по комнате, зло пнула холодильник. Ей срочно нужно найти другую ведьму. Пусть научит, как разворожить Кузьму. Может, Вика знает, где ее искать? Она, хоть и не местная, любит посплетничать и уже раскопала много интересного о старолисовских причудах. До вечера Наташа не видела Луку. Подозревала, что он обиделся на нее или даже разозлился. Но когда она вывела на улицу велосипед, он открыл ворота и дружелюбно улыбнулся. «Тебе в деревню?» «Да, хотела попасть в библиотеку и купить сыр на винодельне. Мне тоже нужно в центр. Оставь велик, довезу тебя и заберу позже». Наташа завела велосипед за калитку и, прислонив к забору, оставила во дворе. «Назад я сама доберусь, уже не жарко, хочу прогуляться». Лука выгнал машину и, потянувшись через сиденье, распахнул дверцу. «Садись только, Тараса не придави». Наташа приподняла кота и, опустившись в кресло, посадила на свои колени. Бросив взгляд на Луку, поспешно отвернулась. На его лице ярко алел след от удара и уже наливался фиолетовый синяк. «Больно?» Он пожал плечами, но согласился. «Больно». Наташа осторожно коснулась его щеки, нежно погладила. Лука прикрыл глаза и едва заметно улыбнулся. Такой мурлыкающий от удовольствия, он очень сильно напоминал разомлевшего от ласки кота. Тарас ревниво прикусил Наташу за другую руку и подпортил трогательность момента. Она отдернула руку и кивнула на дорогу. Когда автомобиль тронулся, Лука открыл окна и впустил в салон свежий ветер, пропахший мускатом и горьковатой полынью. Наташа вытянула кисть в окно и растопырила пальцы. Ветер упруго бил в ладонь, залетал в машину и щекотал ноздри полевыми ароматами. У полыни необычный запах, дымный и терпкий. Лука принюхался. «Горьковатый, но это не совсем полынь. Действительно, дымом пахнет». Наташа нахмурилась. «Ты прав, кажется, что-то горит». Когда они въехали в деревню, запах дыма усилился и уже ничем не напоминал аромат полыни. Люди бежали в сторону винодельни и взволнованно переговаривались. В воздухе витало напряжение, сотканное из страха и предчувствия беды. Лука и Наташа переглянулись и почти одновременно вздохнули. Приблизившись к пятому мосту, сразу поняли, что горит возрожденное из небытия детище Максима Евгеньевича. На площадке с фонтанами столпились люди. Кто-то бежал, кто-то кричал, гудела сигнализация. Сразу же за ними через мост переехала пожарная машина. Бестолковая суета усилилась. Лука припарковался в стороне, заехав прямо на бордюр, и отстегнул ремень. «Я посмотрю, нужна ли помощь?» Наташа схватила его за руку. «Стой! Чем ты поможешь? Уже и пожарные приехали». «Мало ли, может, кто-то пострадал, нужно отвезти в больницу, а я на машине». Он хлопнул дверцей и скрылся в толпе. Наташа тоже покинула салон, одновременно с Тарасом, выпрыгнувшим в окно. Она старалась не мешать и не подходила к горящей винодельне. Хотя жар ощущался даже на расстоянии. Большая часть взволнованной толпы ничем не помогала, да и не могла помочь. Смотрели, вздыхали. Некоторые снимали на телефоны тушение пожара. Людей притягивало чужое горе. Всегда так было. И эта трагедия не стала исключением. Наташа прошлась вдоль бортика фонтана, нарочно избегая плотной толпы. Остановилась в стороне, ближе к лесу. Сюда не доставал горячий воздух, но сам пожар был как на ладони. Языки пламени мелькали в окнах, стелились по крыше, охотились на спасателей. «Ведьмовской пожар! Видишь, как лижет!» Наташа вздрогнула. В нескольких метрах под деревом стоял домовой и с мрачным благоговением глядел на огонь. «Почему ведьмовской? В Старолисовской разве есть ведьма?» Злата заревновала к Пульхерии и обозлилась. Наташа озадаченно пригляделась к зачарованному огнем мужчине. Кажется, он говорил о другом пожаре. Горничная? Кого ревновала? Как кого? Жака, француза этого. Наташа осторожно приблизилась, боясь спугнуть разговорчивость домового. «Ведьма полюбила гувернёра и из ревности наслала проклятие?» Домовой покачал головой. «Проклятие она наслала раньше, и не столько на Пульхерию, сколько на ее отца. Неудивительно, она же и ему дочкой приходилась. С детства росла в доме помещика как прислуга, зная, что приходится Пульхерии и ее братьям-родственницей. Обидно, конечно, быть непризнанной Старолисовой и служить горничной. А тут еще и Жак выбрал Пульхерию, а не ее. Обида ведьмы — страшная штука». Наташа снова перевела взгляд на горящую винодельню, несколько минут обдумывала слова домового, вспоминала то, что прочитала в дневнике и узнала от Вики. Выходит, ведьма наслала проклятие из-за обиды на отца и за то, что была прислугой у собственной сестры, будучи Старолисовой по крови, а потом еще и устроила пожар из ревности, потому что Жак выбрал ее богатую титулованную родственницу. Причем подожгла именно комнату гувернера, которого любила. Это все было как-то слишком. Хотя, может, такая и есть любовь ведьмы. Сумасшедшая и разрушительная. Огонь уже не бросался на стены, нехотя отползал, выплевывая искры. Домовой жадно ловил взглядом догорающий пожар. «Мой дед не уберег поместье, не сдержал слова. Но я не позволю разнести проклятие по свету. Никому. Ни ведьме этой сумасшедшей и злопамятной. Никому». Дед меня предупреждал. Говорил, что видел угоревшую горничную позже, через 40 лет после пожара. Наказал остерегаться ведьмовского семени. Ее же похоронили за оградой кладбища. Как он мог ее видеть? Домовой бросил на нее короткий и злой взгляд. «Она ведьма». «Вы видели ее могилу?» Домовой недовольно фыркнул. Любые воспоминания о том, что его дед не уберег богатство своего благодетеля, вызывали в нем волну гнева, замешанного на самоуничижении. Будто это он сам не досмотрел и позволил случиться пожару. Наташа молчала. Обдумывала, как подступиться к Игнату Ильичу с еще одним неприятным вопросом. «А вы не подскажете, давно в деревне жила Зофья? И где она сейчас?» «Там же, где и горничная». Наташа разочарованно вздохнула. До последнего рассчитывала на помощь Зофье или хотя бы ее дочке Славке. Как же ей быть с отворотным зельем? Видимо, придется выпутываться самой или попытаться уговорить Жака помочь. А он, оказывается, не так уж и чист, а строит из себя благородного кавалера. Выбрал деньги вместо любви, вот и поплатился за свою корысть. Она отступила, решила оборвать допрос домового от греха подальше. Может, слух о том, что она тоже колдунья, дошел и до музея, решит еще отыграться на ней, так сказать, за прошлые неудачи его предков. Пожар уже потушили, люди начали расходиться, сочувствующие покачивали головами и шептались. А некоторые откровенно злорадствовали. Богатство Старолисовых у многих вызывало зависть. Наташа вернулась к машине почти одновременно с Лукой. Он вытер пот со лба, устало бухнулся на сиденье. «Да, жалко винодельню. Глава в истерике, столько денег вложил, и все сгорело». Наташа тоже забралась в салон и пристегнула ремень. «Ну, почему же? Виноградники никуда не делись, сгорело лишь центральное здание». Все остальное целое, только прокоптилось немного. Ты права. Главное, никто не умер, а остальное — фигня. Отвези меня в центр. Я сама доберусь. Позже. Я так и не купила сыр. Лука оттянул воротник футболки, вдохнув запах гари, скривился. «Мне точно нужно в душ. Сыром я тебя угощу. Мне Марьяна приносит жирное вкусное молоко, я сам сыр делаю». «Кто б сомневался?» — усмехнулась Наташа. «С белой плесенью? Да хоть с фиолетовой. Ты точно не хочешь домой?» «Хочу, но позже. А где Тарас?» «Он сам придет, не переживай». Лука довез Наташу до площади. Она поспешно попрощалась и захлопнула дверцу. Проигнорировав библиотеку и мега-супермаркет, направилась к третьему мосту. Кладбище она увидела еще на подходе. Очень уж живописно среди пышной зелени выглядели почерневшие от времени кресты и памятники. Перейдя широкий деревянный мост, Наташа сразу же очутилась на территории погоста. Со стороны реки ограды не было вовсе. Рыжик так ярко описывал это место, что она буквально следовала за его впечатлениями, бредя по дорожкам между могил. Рассеянно читала эпитафии, вздрагивала от близости дат рождения и смерти. Как ни странно, кладбище не вызывало страха. Оно было настолько древним, что напоминало скорее музей, чем реальное место скорби. Те, кто оплакивал похороненных здесь людей, уже сами покинули этот мир. Птицы пели звонко и ликующе, прыгали с ветки на ветку, садились на кресты и, склоняя головы, пытливо рассматривали Наташу. Несмотря на древность кладбища, кто-то ухаживал за могилками и чистил дорожки, деревья сияли побеленными стволами, а кусты не задыхались в смертельных объятиях бурьяна. В каменных вазах встречались не только выцветшие искусственные, но и живые цветы. Иногда лежали и конфеты. Наташа добралась до памятника одному из потомков Старолисовых, чуть в стороне обнаружила простенькую могилу Жака. На ней тоже лежали свежие цветы. Наташа коснулась холодного камня. Почему же он не ушел? Что его держит в деревне? В фильмах у призраков всегда было незавершенное дело. Может, и у него есть причина держаться за такое мучительное посмертие? Счастливым и довольным он точно не выглядит, скорее уставшим и отчаявшимся. Выйдя за полуразрушенную каменную ограду, Наташа оглядела лес. Деревья вплотную подступали к погосту, травяных проплешин практически не было. Далеко ходить и плутать не пришлось. Сразу за стеной, в мшистой тени, взошли невзрачные цветы. Ни креста, ни даже холмика, только неравномерное, практически овальное пятно лазурных шипастых шариков. Наташа присела на корточки перед необычным цветником, потрогала колючки. Что ж, могилу одной ведьмы она нашла. Только какой из двух? Горничной или Зофьи? Скорее всего, второй. Учитывая, как давно случился пожар, от старого захоронения молодой ведьмы, наверное, ничего не осталось. Ни места, ни памяти. Во всяком случае, насколько хватало взгляда, синеголовник нигде больше не проклюнулся. Наташа сорвала фиолетовый колючий цветок и побрела обратно в деревню. Видимо, ей придется самостоятельно искать отворотное зелье или же пытать Жака. Солнце уже не жарило, но еще не опустилось за виноградники. Наташа медленно шла по дороге, разглядывая деревья, подолгу останавливаясь взглядом на подсолнухах и васильках вдоль обочины. У калитки она встретила Тараса. Он словно ее ждал. Подпустив поближе, запрыгнул на деревянный столб и громко мяукнул. Из окна соседнего дома выглянул Лука. «Ты вернулась!» — искренне обрадовался он. «Хочешь ежевики? Я на развалинах насобирал, пока ты была в деревне». «Хочу». Наташа прошла во двор, сразу же разулась и до веранды добрела босиком. Цветок синеголовника воткнула в банку с повядшим васильковым букетом и отодвинула к горшку герани. Если она не придумает, как снять приворот, завтра Кузьма притащит новый веник. а может, снова устроит драку. Сев на нижнюю ступеньку, она вытянула уставшие ноги и, опёршись сзади руками, чуть отклонилась назад. Вечернее солнце золотилось над рядами виноградников, рассыпая по небу последние на сегодня лучи. Ветер притих, зато ожили комары и кузнечики. Лука толкнул калитку ногой и зашел во двор. В одной руке он держал белую эмалированную кружку с ежевикой, в другой — тарелку с сыром. Сев рядом, он поставил тарелку на колени Наташи. «Попробуй. У Тараса это любимый сыр», —